пришлось трогать. Ситуация была аховая. Пистолет настоящий, это Зайшлый рассмотрел. Выстрела никто не услышит. Дворник выйдет из машины, и у него будет гарантированных 5 минут, чтобы скрыться. Проехали мимо здания СНПУ, откуда еще выходили товарищи по партии, но подать сигнал было невозможно. Железо твердо упиралось в бок. Через 3 минуты они были на тихой улице старого города и остановились возле разрушающегося дома. «Выходим одновременно», — сказал дед, — «по счету 3. Любое движение — стреляю». Голос фальшивого дворника кипел такой ненавистью, что Зайшлый уже чувствовал кусочек свинца, пробивающий кожу. Пришлось выйти по счету 3 и оказаться снова на прицеле. Старик держал оружие у бедра, держал твердо. Маленькая круглая дырочка так и лезла пану-идеологу в глаз. Вошли во двор и захрустели обувью по кучам штукатурки и битого кирпича. И здесь дворник, идущий сзади, всадил 2 пули в ягодицы своего заложника. «Теперь не убежишь», — объяснил он свои действия. Теперь Зайшлый не шел. Его волочил дед, да еще с недовольством. «Ты руками, собака, помогай, руки у тебя целы, а то яйца отстрелю». Единственный раз Зайшлый попытался оказать сопротивление, когда в недрах подвала, куда он усердно помогал себя доставить, открылась тяжелая железная дверь, ведущая в подземелье. На Зайшлого дохнуло сыростью и гнилью, и он не сердцем, а холодеющим животом почувствовал, что это ему сыреть и гнить, что это его могила. Но жестокий дворник пнул раненого, запер за ним дверь, и Зайшлый понял, что его тюремщик ушел. Кричать было бесполезно. Ползти в подземный ход, чтобы найти другой выход, верная смерть. Оставалось с ужасом ожидать своей участи. В абсолютной темноте достойный ученик доктора Геббельса рвал абсолютно черную рубашку и перевязывал свою пробитую задницу. Временами впадая в полузабытье от ран и от страха, он прождал возвращения тюремщика то ли 2 суток, то ли 2 часа. Из этих 2 часов дед потратил 1 на то, что откопал в мусоре пакет с цивильной одеждой, переоделся, засыпал следы крови в руинах дома и перегнал машину Зайшлого в другой район. Оставшийся час он просидел на лавочке бульвара, играя в шахматы с другими пенсионерами. Бешенство, которым он так напугал Зайшлого, было наигранным. На самом деле Николай Иванович хладнокровно проводил в жизнь быстро, но тщательно разработанный план. Пленный должен был бояться своего конвоира, постоянно ждать пули. Одно расстраивало деда, пришлось грубо калечить языка. Чистая психологическая обработка, мастером которой он себя считал, уже не получалась. Но 75-летний капитан Соколов попросту боялся, что в тесных проходах подвала он не справится с неспортивным, но крупным и молодым противником. От неожиданностей стоило подстраховаться, а жопа у гада переживет. И вот снова они были вдвоем за глухим металлом двери. «Узнаешь меня?» — спросил дед. «Нет». «Я тебе напомню. 95-й год, День Победы, площадь перед оперным театром. Я запомнил твою харю». «Меня там не было», — забормотал Зайшлый. «Это другие, я потом еще ругал их. Так нельзя было делать. Я против, чтобы били старых людей. Я вообще не такой уж националист, мне просто надо же работать. Я просто работаю, я бумажки перекладываю, а фашисты — это другие. Они не правы, я сам их ругаю все время». «Зайшлый Тарас Орестович», — спокойно заговорил дед, — «1960 года рождения, женат, имеет 2 детей, занимает должность главного идеолога СНПУ». Это была точная цитата из личного дела Зайшлого. Он понял, что сходит с ума. Получалось, что профессионал сумевший уйти от погони в городе и погони в горах, дерзко похитивший самого Заишлова в центре города у порога СНПУ, это всего лишь старик-ветеран, доведенный до отчаяния и иезуитскими методами самого Заишлова и его куратора. В самом деле, сами ведь кричали, что московские оккупанты все сплошь наймыты НКВД. Вот и правда оказалось, накаркали на свою голову. «Я вынес тебе, псу, смертный приговор. У тебя есть выбор, какую смерть принять. От пули или сгнить заживо здесь?»